Ожерелье. Это была прелестная, изящная девушка, родившаяся точно по ошибке фортуны в бедной чиновничьей семье. У нее не было приданного и никаких надежд, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, оценил, полюбил и женился на ней человек богатый и хорошего круга. И она вышла за скромного чиновника Министерства народного просвещения. Она одевалась просто, потому что не могла наряжаться, но была несчастна, чувствуя себя не на своем месте, ибо для женщин не существует ни касты, ни породы. Красота и грация заменяют им знатность. Врожденная чуткость, чувство изящного, гибкость ума – вот вся их иерархия. Эти качества делают дочерей народа равными самым знатным дамам. Она страдала, чувствуя, что она рождена для роскоши во всех самых тонких ее проявлениях. Она страдала от того, что у нее бедная квартира, голые стены, потертая мебель и некрасивая обивка на ней. Все то, чего и не заметила бы другая женщина ее звания, мучило ее и вызывало в ней чувство протеста. Глядя, как ее кухарка, простоватая бретонка, стряпает ее скромный обед, она терзалась горькими сожалениями и уносилась в мечтах. Она мечтала о безмолвных аристократических передних, обитых восточными тканями, освещенных высокими бронзовыми канделябрами с двумя лакеями в коротких штанах, которые дремлют в широких мягких креслах, усыпленные тяжелой теплотой калорифера. Она мечтала о высоких салонах с гобеленами, об изящных этажерках, заставленных редкими безделушками, кокетливых, пропитанных духами будуарах, о приемах, которые она могла бы устраивать в таком будуаре, о том, как она запросто болтала бы там со своими близкими друзьями, известными людьми общества, которых все ищут и чьего внимания все женщины добиваются наперебой. Когда в обеденный час она садилась напротив мужа за круглый стол, накрытый скатертью не первой свежести, и когда муж ее, приподняв крышку суповой чашки, говорил довольным тоном: «Вот так суп, ничего не знаю лучше хорошего супа», она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о дорогих обоях, населяющих комнаты людьми древности и странными птицами, порхающими в волшебных лесах. Она мечтала об изысканных блюдах, подаваемых на великолепной посуде, о тонких любезностях, которые ей нашептывают, пока она ест розовое мясо форели или крылышко рябчика, и которым она внимает с улыбкой сфинкса. У нее не было нарядов, не было дорогих украшений. Ничего. А она это любила больше всего на свете. Она чувствовала, что создана для этого. Ей так хотелось нравиться, блистать, чтобы ей завидовали, чтобы все искали ее общество. У нее была одна богатая приятельница, подруга по монастырю, в котором они обе воспитывались, но она перестала бывать у мадам Форестье, так как страдала всякий раз, возвращаясь оттуда в свою бедную квартирку. Она плакала целыми днями от зависти, от сожалений и от отчаяния. Однажды вечером муж ее вернулся домой с сияющим лицом. В руке у него был большой пакет. «Посмотри-ка, что я тебе принес», — сказал он. Она торопливо разорвала конверт и вынула большую карточку, на которой было напечатано: «Министр народного просвещения Жорж Рампоно с супругой покорнейше просят господина и госпожу Луазель оказать им честь пожаловать на вечер в их дом в здании министерства в понедельник, 18 января». Вместо того, чтобы обрадоваться, как этого ожидал ее муж, она с досадой бросила карточку на стол и сказала: «К чему же мне это, по-твоему?» «Я думал, ты обрадуешься, ты нигде не бываешь, а это такой хороший случай. Мне стоило больших хлопот достать этот билет, а не на расхват. И на долю чиновников их остается очень мало, потому что много желающих на этот вечер. Там ты увидишь весь наш служебный мир». Она взглянула на него злыми глазами и сказала с нетерпением: «А что я надену на этот бал, как ты думаешь?» Об этом он не подумал. Он пробормотал в смущении. «А то платье, которое ты надеваешь в театр, мне кажется, оно вполне годится». Он замолчал, пораженный, растерянный. Он увидел, что жена его плачет. Он спросил: «Что с тобой?» Усилием воли подавила она слезы и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки. «Ничего, но у меня нет туалета, значит, я не могу ехать на этот бал. Передай этот билет кому-нибудь из товарищей, чья жена располагает более подходящими для такого случая нарядами». Он совсем расстроился. «Постой, Матильда», — сказал он, — «ну, сколько может стоить приличное платье, которое могло бы служить и потом?» «Самое простое, конечно». С минуту она размышляла, прикидывая в уме цены, и в то же время соображая, какую сумму можно назначить, не рискуя получить решительный отказ и вызвать испуганное восклицание со стороны ее бережливого мужа. Наконец она проговорила нерешительно: «А точно не могу сказать, но мне кажется, что 400 франков хватило бы». Он слегка побледнел. Он накопил как раз такую сумму к будущему лету, чтобы купить ружье и поохотиться около Нантера со своими приятелями, которые ездили туда по воскресеньям стрелять жаворонков. Тем не менее он сказал: «Хорошо, я дам тебе 400 франков, только постарайся, чтобы платье вышло нарядным».